Глава 8. Под названием «Улыбка». До Карма я в тот день так и не дошел. Да что там говорить, после ужина в прекрасной компании я и в свой номер не вернулся. Причем не скажу, что много выпил, просто... Когда сели за стол, чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Давно со мной такого не было, и говорил не в попад, и пил словно чужим ртом. Хорошо, Кент быстро сориентировался и отвлек внимание нашей спутницы, давая мне время прийти в себя. Потом, наконец, отпустила, и все пошло как по накатанной. Легкая беседа, ненавязчивый юмор, добродушные подколы. В комнате воцарилась именно та атмосфера, когда не хочется уходить. Может, поэтому, когда русалка сказала «А вас, Дмилыч, я попрошу задержаться», нисколько не напрягся, полагая, что сейчас мы быстро утрясем недавние разногласия. Однако ее следующая фраза, после того, как Кент отправился в свою комнату, меня по-настоящему ошеломила. «Дмилыч, сегодня ты спишь со мной, и это не обсуждается». На 5 секунд в комнате повисла напряженная тишина, после чего нашел в себе силы ответить. «Еще как обсуждается. В постели с красивой женщиной я и сам не усну, и ей не дам». «Кто чего кому не даст, вопрос спорный, а сейчас ты идешь в душ». Ночью немного поспать все-таки удалось, но не больше 2 часов, что ничуть не испортило настроя. Проснулся с ощущением всепоглощающего счастья. «И только попробуй теперь сказать, что в Гринск вы поедете без меня. Сразу пожалуюсь дяде», — произнесла русалка, когда я поднялся с кровати. «А кто у нас дядя?» — спросил, оглянувшись. Даже если бы она ответила «волшебник», как в известном кинофильме, удивился бы меньше, нежели услышал ее ответ. «Семёныч?» «Ого!» — вырвалось непроизвольно. «Погоди, а почему он не помогает своей очаровательной племяннице в ее стремлении к росту?» Мне лично Семёныч посодействовал 2 раза. В итоге я сумел подняться по ступенькам развития. Да и советы его были весьма кстати. Неужели он отказал родной крови? Не верю. «Дядя очень строг ко мне. Он считает, что я сама должна всего добиваться. Например, вчера я сама добилась тебя». «Мог бы с ней поспорить, но зачем? Иногда женщине лучше уступить, особенно такой, поэтому просто согласно кивнул». «Ты не представляешь, как я за тебя рад». «А за себя?» — прищурилась девушка. «За нас обоих». «Значит, меня нужно похвалить? Ты самая лучшая в мире умница». «Как-то не впечатляет», — она довольно мило сморщила носик. «Во всех мирах не сыскать такой очаровательной девушки, которая буквально ослепляет своей красотой, поражает своим непревзойденным умом, а в любви ей вообще никто в подметке не...» «Да, я именно такая. И пусть ты перечислил далеко не все мои достоинства. Спасибо». Неожиданно девушка перестала кокетничать и нормальным голосом продолжила. «И уж поверь, я не стану обузой, когда мы пойдем спасать вашего с Кентом друга». «Тогда нам нужно скорее подниматься и собираться в дорогу. Наставник, небось, там уже проклинает нас последними словами. Пойду проверю». «Не стоит», — томно произнесла русалка. «Он вчера написал мне, что сам сообщит, когда комната освободится». «Освободиться от чего?» — не сообразил я. «От кого? Думаешь, ему не обидно коротать ночь в одиночестве, когда его ученик?» И она отбросила одеяло в сторону. Сразу забыл о Семёныче, обо всех делах, и меня магнитом потянуло к бесхвостой русалке. Во 2-й раз покинул постель только через час. «Раз я тебе надоела, можешь отправляться к своему приятелю», — произнесла девушка. «Он сейчас раздумывает, где бы нам позавтракать». «Надоело?» Я прекратил застегивать пуговицы на брюках, одарив плотоядным взглядом спрятавшуюся под одеялом. «Все-все. И вообще, Дмилыч, хватит смущать девушку своим стриптизом. Если я не ошибаюсь, нам сегодня еще предстоит нелегкий путь по бездорожью». «Точно. А мне нужно одного типа проведать», — вспомнил про Карма. «Я ему кое-что должен». «Ладно, топай уже. И не забудьте меня на завтрак пригласить, а то одной любовью сыт не будешь». Прежде чем войти в номер, постучался. Вдруг Кент до сих пор не один. Он открыл дверь и испуганно выглянул в коридор. «Что случилось?» — спросил я, ощущая, что в комнате пахнет ландышами. «Слушай, ты бы убрал за собой после опытов?» — почти прошептал наставник. «Да я вроде все спрятал, только один пузырек на подоконнике не успел». Не обнаружив его, добавил. «Вроде бы. Неужели ты его заметил?» «Я-то как раз нет, а моя гостья. Ой, какой красивый пузыречек и как хорошо пахнет. Как увидел у нее в руках твою алхимию, струхнул малость. Прикрикнул на дамочку, а она от испуга и выронила ее. Ты дослушай сначала жену Нептуна тебе в тещи». «Хорошо, слушаю». «Так вот, пол пузырька на стол вылилось, запахло мандаринами. Моя Фифа тут же принялась разлившуюся жидкость по рукам и лицу размазывать, чтобы добро не пропадало. И тут же аромат сменился на ландыш». «Очень интересно. Надеюсь, женщина не пострадала?» «Да она твой пузырек тут же закупорила, а потом посмотрела на меня таким умоляющим взглядом. Пообещала в любой момент быть моей бесплатно, лишь бы не отобрал. А чтобы я не успел возразить, сразу и свет в комнате погасила». «Вообще-то я где-то слышал о духах, которые при контакте с кожей меняют запах, но и подумать не мог». «Да ты меня дослушаешь или нет?» — возмутился Кент. «Так это еще не все». «Главное произошло нынче утром, Дмилыч. Дамочка пошла в душ. Она там так взвизгнула у зеркала». С трудом удержался от вопроса, чтобы наставник не начал бурчать, что не умею слушать, а он продолжил. «Понимаешь, я пригласил в гости женщину себе подстать. Выглядит шикарно, но ее под 40 не спрячешь. Так вот, утром она выглядела не старше 20. А на меня набросилась с таким рвением». «Погоди, так что с ней произошло? Помолодела? Вроде я слышал, в рубежье люди почти не стареют из-за наноботов». «Да, но никто из прибывших не становится моложе. По крайней мере, пока не помажется твоими духами». Даже не думал считать снадобье парфюмерным. «Подумаешь, мандаринами пахнет, это еще не повод. А вот разглаживание кожи — серьезный аргумент». «Кент, может, она похорошела от проведенной с тобой ночи?» — высказал предположение, чтобы хоть как-то отвести от себя подозрения. «Ну да, ни одна из моих бывших пассий не менялась, а это...» Я открыл чемоданчик начинающего алхимика и достал пузырек с фиолетовой жидкостью. Открыл, понюхал, даже помазал руку. Как был аромат мандарина, так и остался. «Ну да, с чего бы снадобью на меня реагировать? Там и без того два моих компонента — кровь и слюна. Нет, нужен другой подопытный кролик». Обмакнул палец и направился к Кенту. «Не дамся! Что я, лабораторная крыса?» «А ты хочешь, чтобы эффект омоложения списали на твою уникальность во время секса?» «Нет». «Тогда стой и не дергайся». Провел пальцем по его горизонтальной морщине на лбу. Сразу ощутил запах моря, но еще больше удивился уменьшению глубины рытвины над бровями Кента. «Снадобье задержка дыхания 5К рекомендуется переименовать в косметическое средство для разглаживания морщин и создания уникальных ароматов. Категория препарата 4К, стоимость 1000 упсов. Предложите название». Система только сейчас сделала запрос через интерфейс. Назвал улыбкой. «И что теперь?» Кент не сводил с меня напряженного взгляда. «Жить будешь. Средство действительно меняет аромат при соприкосновении с кожей и разглаживает морщины». «Дмилыч, нам нужно поскорее уходить из гостевого дома. Ежели дамочка разболтает новость, нас бабы за такое средство на куски порвут». «Хорошо, собирай вещи. Мне еще к одному знакомому зайти нужно, да и русалке сказать, чтобы собиралась». Я прихватил 15 пузырьков и отправился к Карму, размышляя о том, как удачно, что не сделал этого вчера. По пути заглянул к подруге и попросил поторопиться. Торговец аптекарскими снадобьями к моему приходу уже не спал и собирался на завтрак. «Извини, не удалось вчера закончить кое-какие дела. А ты косметические средства продаешь?» — огорошил его сообщением. «Смотря какие!» Карм застыл на миг, видимо, просмотрел интерфейс. «Предлагаю на реализацию 15 пузырьков с улыбкой 4К. Возьмешь?» «Конечно. Но ты даешь. Вторая удача меньше, чем за неделю. А как насчет задержки дыхания 5К? Я бы и его взял». «Скажу по секрету, побочный эффект улыбки и есть задержка дыхания. Только в первом случае его нужно мазать, а во втором пить». «Это что получается? Два в одном? Круто!» «Ты знаешь, я готов оплатить авансом еще 50 улыбки. Оформим сделку и сразу получишь упсы. Я же тебе говорил, у меня нет проблем с деньгами. Как продашь, так и переведешь всю сумму». «С бумагой надежней, Дмилыч. Мало ли что со мной случится, а по договоренности тебе выплатят упсы в любом ларьке аптекарских препаратов». После заключения договора с системой в первый день пребывания в рубеже у меня выработалась стойкая аллергия к любым договорным бумагам, поэтому на уговоры не поддался. «Пусть лучше я потеряю деньги, чем ты потеряешь жизнь. Давай оставим все как есть». «Договорились». Мне показалось, его огорчил мой отказ от заключения сделки, хотя Карм и продолжал улыбаться. «Тогда пока. Дмилыч, если что-то еще получится, свяжись со мной. Готов покупать твои препараты по самой выгодной цене. Я подумаю». Интерлюдия пятая. Средства стоимостью в 1000 упсов от новичка в аптекарском деле. Это уже заявка на талант, а талантливые аптекари – сами по себе совершенно уникальный товар, за обладание которым и аптекари, и зельевары, и алхимики могут устроить настоящую драчку. И победителем в ней окажется та сторона, чей представитель первым заключит сделку. Сегодня у Карма уникум сорвался с крючка. Фортуна буквально приблизилась вплотную к провизору третьей категории, но лишь для того, чтобы щелкнуть по носу и удалиться. «И что теперь делать?» размышлял Карм, глядя на двери комнаты, которые несколько минут тому назад закрылись за спиной Дмилыча. «По уставу вроде надо сообщать начальству, чтобы в пересыльные направили специальную группу. И что будет? В случае успеха все лавры достанутся им, а про меня просто забудут. А может, даже вышвырнут из гильдии, как не справившегося, ведь товар я взял, а подписать бумаги так и не сумел». Провизор постарался отогнать тревожные думы на задний план, решая непростую задачу – как вывести себя из-под удара и получить еще немного времени для заключения так необходимой сделки. «Пока я не начну продавать снадобья Дмилыча, никто не узнает, что поступили новые препараты на реализацию. Опять же, гильдии пока неизвестен и автор, создавший улыбку 5К. А вот мне весьма полезно – оказаться рядом с парнем и найти способ подписать хоть какую-то сделку». Изучив данные, полученные от аналитика, Карм понимал, что визит Дмилыча в пересыльное как-то связан с десятником Виктом. Охота на здешних монстров скорее отговорка или... А ведь с него станется отправиться в Гринск через лес, не дожидаясь каравана. Эдак я его потом в городе и не застану. И уж точно не смогу помочь, если где-то неподалеку от Гринска Дмилыч схлестнется с десятником. На этом и можно сыграть», — пришла спасительная идея в голову Карма. «Напишу-ка я руководству о своих опасениях, а также о предположительном таланте новичка. С группой поддержки гильдии торопиться наверняка пока не станет, а я, если с Дмилычем что-то произойдет, смогу потом так и сказать: предупреждал же вас». Приняв решение, Карм составил доклад руководству о встрече с Дмилычем, во время которой узнал об его увлечении создавать снадобья. Провизор намекнул, что парень имеет явный потенциал. Отправив письмо, Карм переоделся в походную одежду и собрал все вещи в рюкзак. Затем спустился вниз, где узнал от консьержа, что Дмилыч освободил комнату. «Так, в гостевом доме они завтракать не стали. Что еще тут поблизости имеется?» Провизор быстро отыскал небольшой кабак и расположился неподалеку от входа, чтобы видеть посетителей заведения. Когда нужные люди вышли, пристроился за ними. «А эта девка зачем к ним приклеилась? Еще одна охотница?» Карм вчера видел, как Дмилыч нес эту дамочку на руках. «Неужели мужики гораздо брать с собой на серьезное дело первого попавшегося собутыльника? Что-то не верится. И как тогда их понимать?» Провизор не любил загадок, особенно в важных делах. Однако времени и возможности их разгадывать сейчас не было. Он поставил цель не упускать из виду таинственного воина, который и сам представлял сплошную загадку. «Так я и знал. На выход из деревни двинули. Неужели они настолько хороши, что сумеют проскочить Гринску?» Впрочем, если Дмилыч и вправду сумел пройти электрическую долину, то нескольких матерых монстров одолеть должен. Чтобы не быть замеченным, Карм достал пузырек с порцией препарата «Бесшумный ход 4К» и выпил содержимое. Перемены начались сразу. Он увидел каждую веточку под ногами, а походка стала легкой и мягкой. Вдобавок стало проще различать следы впереди идущих. Провизор так и двигался, мысленно нахваливая высококлассное средство, пока чириканье мелкой печуги не заставило его оглянуться. Беззаботные эмоции моментально испарились. За человеком также бесшумно крался пятнистый волк, выросший до размеров годовалого бычка. Когда их взгляды встретились, оба застыли на месте. Ненадолго. В следующее мгновение пронзительный рык так саданул по ушам, что Карм от боли обхватил голову и рухнул в траву. Волку досталось не меньше, но он все же устоял. Серый не стал дожидаться повторного удара по нервам. Прижав уши к морде, он ринулся на утек. «Крикун и наверняка матерый», — промелькнула мысль в голове провизора. «Такой гаркнет три раза, и человека вырубает болевым шоком». Прозвучавшие выстрелы пролились бальзамом на душу оглушенного. Подобрав оброненное оружие, он поспешил к месту схватки. «Только бы монстр не успел второй раз крикнуть! Только бы не успел!» Карм появился как нельзя вовремя. Он сбоку выскочил на чудовище, изогнувшее шею для очередного крика. Провизор стрелял из карабина, словно из пулемета, и вряд ли промазал. Его пальба возымела действие, сбив настрой матерого пришельца. От неожиданности тот подавился воздухом и переключил внимание на нового охотника. Крикун отдаленно походил на 4-метровую утку без крыльев за спиной, но с двумя когтистыми лапами, торчавшими почти из основания шеи. Клюв монстра напоминал пасть крокодила, но не сужавшуюся к носу, а наоборот расширявшуюся. И перед тем, как заорать, эта тварь выгибала шею дугой, отводя зубастую морду назад, словно собиралась ею выстрелить. Покрытый чешуей полуметровый хвост при этом принимал форму спирали. Утка имела мощные задние лапы с загнутыми назад коленками. Карм, опустошив магазин, начал пятиться. Ему требовалось поскорее найти хоть какое-то укрытие, поскольку крикуны умели еще и прыгать. Монстр действительно сиганул в сторону провизора как раз в тот момент, когда отряд Дмилыча перезарядил оружие. Раздались выстрелы, и приземление пришельца получилось довольно зрелищным. Туша столкнулась с деревом, развернулась вокруг ствола и подломила собственную левую прыжковую конечность. И что самое важное для Карма, в стороне от него и без голосовых возмущений. Дальше выстрелы не прекращались ни на секунду, стрелки моментально сменяли друг друга. «Хорош патроны переводить, 100 медуз вам в джакузи! Тварь сдохла!» — прокричал Кент. Когда пальба прекратилась, он обратился к четвертому охотнику. «Кто таков?» «Карм, провизор. Торгую аптекарскими снадобьями». «А за каким осьминогом тебя в лес потащило?» Вместо благодарности за помощь продолжал допрос незнакомца Кент. «Работа заставила. Некоторые ингредиенты лучше самому собирать». «Карм, спасибо, что вмешался», — произнес Дмилыч. «А то мы с перепугу начали стрелять разом». «Ты его знаешь?» — спросила русалка. «Да виделись несколько раз, в том числе и сегодня утром». «Ладно, леди и джентльмены, поговорим позже», — пробурчал Кент. «Быстро забираем трофеи и ходу отсюда. Крикун местных хищников разогнал, но вскоре могут нагрянуть пришельцы». Отряд оперативно избавил тушку от когтей, зубов и хвоста и спешно покинул место. Карм двинулся следом за ними. «Ты с нами?» — остановил его Кент. «Раз уж нашумели, лучше держаться вместе. Мы в Гринск». «Лихо», — покачал головой провизор. «Я собирался туда через пару дней, но можно и сейчас». Карму пришлось ответить еще на несколько вопросов старшего, выяснявшего сильные и слабые стороны нового члена группы. В итоге Кент определил его место. «Будешь идти третьим, твоя зона ответственности справа». Дальше двинулись следующим порядком. Дмилыч, девушка, Карм и Кент. «Кому засчитали убийство матерого?» — задал вопрос старший. «Ни за что не сознаюсь», — ответила русалка. «А то еще начнете обвинять в коварстве». «Не сейчас», — поднял вверх руку Дмилыч в предупреждающем жесте.